Глава 24. На следующий день, в час дня, я приехала домой и, наконец, оказалась наедине с семьей. «Позаботиться о животных?» — переспросил Иван Никифорович, услышав мой рассказ. «Да», — подтвердила я, — «собака и кошка. Наверное, еще за домом присмотреть. Анне просто повезло, она жила у Киры бесплатно». «Я бы тоже не оставила кабачков одних», — воскликнула Рина, оглядывая французских бульдогов. «Мама, кабачки остались в прошлом», — усмехнулся Иван. «Щенки выросли, теперь они дыни-торпеды». «Скорее уж арбузы», — поправила я, глядя на живот Мози. «Рина, большая просьба, если я еще раз позвоню и спрошу рецепт какого-то блюда, объясняй детально. А то вчера ты сказала, впихни два яйца в макароны». «Все верно», — кивнула свекровь. «Лучше называть действие последовательно», — вздохнула я. «Возьми яйца, разбей их. Вылей желток с белком в спагетти и перемешай». «Так это и дураку понятно», — захихикала Рина. «Не в скорлупе же их в макароны засовывать. Такое никому в голову не придет». «Да-да», — подхватила я, — «конечно, ты права. Но мне лучше говори очень подробно, поэтапно, ладно?» В глазах мужа запрыгали чертики, но он ничего не сказал, задал вопрос на другую тему. «Чем ты сегодня занимаешься?» «Поеду в офис», — ответила я. Домой заскочила ненадолго, соскучилась по Ирине Леонидовне животинкам. Сейчас Альберта Кузьмича поглажу и на работу. Димон должен был пообщаться со школьницей, которая ухитрилась написать о визите в полицию Ксении на опознание трупа сына до того, как его тело вытащили из канализационного колодца. И вроде Коробков нашел еще что-то интересное про бурбонских, но пока я не знаю подробностей. Иван встал. «Ну, а у меня несколько встреч». «Заберешь еду?» — спросила Ирина Леонидовна. «Сутки в холодильнике». «И когда ты все успеваешь?» — поразилась я. «Так мне на службу не надо ходить», — сказала Ирина. «Уж лучше с утра до ночи пахать, чем у плиты скакать», — пробурчала я и пошла в прихожую, держа в руке сутки с ужином для семьи Красавина. «Стой!» — закричала Ирина, выбегая в холл с большим, как мне показалось, сундуком. «Стою!» — ответила я. Ирина Леонидовна поставила сундук на кресло, открыла, выхватила у меня сумку с емкостями, засунула ее внутрь и затараторила. «Еще скиснет, ты же будешь по городу таскаться. Не зима на улице, лето. Лучше ужин в холодильник спрятать. Воткни синий провод в прикуриватель. И хоть неделю катайся, все свеженьким останется». Рина захлопнула крышку. «Неси аккуратно, не урони». До офиса я долетела быстро, поднялась на наш этаж и спросила у Миркина, где Дима. «Он поговорил с журналистом», — ответил Федор. «Выяснил все про корреспондента». «Нет его». «Что узнал, докладывай», — потребовала я. Миркин запустил в волосы пятерню. «Газетенка существует только онлайн. Главный редактор, он же издатель и владелец интернет-сплетника, девочка Агафья. Никаких журналистов нет. Она сама автор всех статеек». «Значит, гимназистка», — пробормотала я. В комнату вошел Димон и сразу включился в беседу. «Сейчас все просто. Завел сайт и пиши, что хочешь. Что для нас интересно, газета зарегистрирована на Баранову, она одноклассница Иры, дочери Елены и Андрея. Агафья не впервые пишет про шляхтиных энгельманов, в основном льет грязь. Она цитировала опус какого-то ученого, тот утверждает, что Анна – самозванка. Якобы последние шляхтины погибли в 1918 году, когда пытались бежать во Францию. Похоже, девочка их терпеть не может. Справедливости ради замечу, что ее газета – собрание сплетен и мерзких рассказов про учителей. Но в последнее время основная тема – шляхтины». «Так они еще и рядом живут», – уточнила я. «Разве я не сказал?» – удивился Димон. «Извини, забыл, значит». «Да, в одном поселке, но особняки расположены в противоположных его концах. Хозяйка сего издания гордо пишет на стартовой странице. Нас читают миллионы. Мы самое известное онлайн-издание России и Европы». Но это бахвальство. Подписалось на него чуть более сотни человек. Изучив список тех, кто читает новости от Барановой, я понял, это ее одноклассники и ученики гимназии, где учится девочка. Впрочем, есть и посторонние подростки. Взрослые, наверное, решили, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не шлялось где-то без присмотра. Охота Агафьи главного редактора из себя изображать. Да, пожалуйста, родители у нее при деньгах, дед с бабкой тоже. Не жалко девочке средств на создание сайта отсыпать, Над ним профессионал поработал. Некоторое время у Агафьи в читателях была Ирина Красавина, но потом она отписалась. Случилось это после того, как Агафья впервые выложила в сеть главы из книги про Шляхтиных. «Что за произведение?» — поинтересовалась я. «Биография?» «По отрывкам, которые опубликованы, можно определить жанр как фантазии на историческую тему. Я нашел весь роман на литературном портале «Пишем-читаем», — отрапортовал Димон. «Ну, там все участники добры друг к другу так, что, думаю, кое-кто из них, прочитав ласковые слова в свой адрес, повесился в туалете. Полюбуйся». Коробков развернул ко мне ноутбук, я стала читать отзывы. «Застрелись, идиот! Не пиши, писатель! Что за... нам видеть это дерьмо? Здесь хоть как-то отсеивают шлак или кидают все вместе? Зайдите в мой Инстаграм, лайкните последние фото. Я участвую в конкурсе. Геннадий, вас можно привлечь за клевету и выпороть за отсутствие знаний. Олимпиада». Я посмотрела на Коробкова. «Геннадий? Автор бессмертного творения в жанре исторической фантастической беллетристики Геннадий Бурбонский. Он свое имя указал, за псевдоним не прятался». «В каком жанре написан роман?» — рассмеялась я. «Исторически-фантастическая беллетристика», — повторил Димон. «Теперь понятно, как надо именовать книги, авторы которых описывают балы римской знати времен императора Максимилиана, для участия в которых прибыл из России царь Петр I». Окончательно развеселилась я. «Надо узнать у Аверьянова. То, что сын Ксении вывалил в интернет, это тот опус, который видел Герман, приятель Ильи, или Бурбонский еще одну книгу накропал?»